Весной 1932 года в доме появилась новая гувернантка, мисс Кроуфорд. Марион Кроуфорд, более известная как Кроуфи, была высокой, стройной девицей 23 лет. Она родилась в Шотландии, отличалась независимостью суждений и изрядными амбициями. Свою педагогическую карьеру Марион начала в Эдинбурге, где преподавала в школе для детей бедноты. Первоначально она намеревалась, немного поработав у Йорков, вернуться к своим прежним обязанностям, но уже в качестве специалиста по детской психологии. Как и Бобо, Кроуфи была принята по рекомендации знакомых. Одно время она давала частные уроки племяннице герцогини. С точки зрения герцога, главное достоинство новой гувернантки заключалось в том, что она не ленилась помногу ходить пешком. Кроуфи ежедневно проделывала шестимильные переходы, когда давала частные уроки. В школу для бедных Марион так и не вернулась. Не суждено ей было стать и психологом. Она провела с Елизаветой и Маргарет целых 16 лет. Через 3 года после ухода она опубликовала книгу «Маленькие принцессы», посвященную жизни королевской семьи. На сегодняшний вкус это сочинение может показаться пресным и слащавым. Но в зажатые 50-е годы книга произвела не меньший фурор, чем в 90-е Эндрю Мортон с его подлинной историей Дианы. Впервые в истории Англии лицо, имевшее доступ к высочайшим персонам, посмело поделиться с публикой своими воспоминаниями. Кроуфи была заклеймена предательницей, и при дворе с тех пор упоминать о ней было запрещено. Рассказу Марион Кроуфорд не всегда можно доверять. Несомненно, она сделала в рукописи определенные поправки, чтобы потрафить издателям. Некоторые эпизоды и разговоры явно плод фантазии, что, в принципе, можно приписать изъянам памяти. Персонажи описаны поверхностно и плоско, а стиль точь-в-точь такой же, как в дамских журналах того времени. Но при всем этом сочинение Кроуфи представляет немалый интерес. Это заметки человека извне, обладающего острым наблюдательным взглядом. Жизнь семейства Йорк Кроуфи описывает как безоблачно счастливую. Она симпатизировала своим работодателям, особенно герцогине. Оба были так молоды, так любили друг друга. Они нарадоваться не могли друг на друга и на своих детей. Впервые Кроуфи увидела принцессу Елизавету, когда та сидела в кровати и управляла воображаемой упряжкой лошадей. Кроуфи спросила, всегда ли ее высочество превращает свою кровать в экипаж. Елизавета ответила со всей серьезностью. «Обычно я делаю перед сном кружок-другой по парку. Во-первых, от этого мне лучше спится, а во-вторых, моим лошадкам нужен моцион». У сестер была целая коллекция из 30 с лишним игрушечных лошадок. Каждую из них перед сном полагалось тщательно расседлать. Когда семья переезжала за город, Елизавета старалась как можно больше времени проводить на конюшне. Вместе с кузиной Маргарет Эльфинстоун она катала маленькую Маргарет в игрушечной повозке, а гувернантку запрягали и развозили на ней всевозможные товары. Подобную картину Елизавета не раз наблюдала из окон дома номер 145 на площади Пикадилли. Своих игрушечных лошадок принцесса кормила, поила, расчесывала им гривы. Все необходимые инструменты, гребни, скребницы были аккуратно разложены на полу в коридоре. В королевском особняке Елизавету научили ездить верхом на настоящем пони. Тогда-то в ней и появилась страсть к лошадям, оставшаяся на всю жизнь. Ничего необычного для девочки ее круга в таком пристрастии не было. Но большинство юных аристократок утрачивают интерес к лошадям, достигнув зрелости. Елизавета же сохранила эту любовь навсегда. Со временем она стала настоящим знатоком и экспертом по скаковым лошадям и коневодству. Столь же страстно любила принцесса и собак. В 1933 году самой модной породой был уэльский корги. Эти коротконогие собачонки отличаются необыкновенно сварливым характером. Однако Елизавета привязалась к ним на всю жизнь. Во дворце сменилось множество поколений корги, которые стали для всего мира своего рода символом британской королевской семьи. Родоначальником этой собачьей династии был Розавилл Золотой Орел, которого все называли просто Дуки. Популярностью среди домашних Дуки не пользовался, потому что имел пренеприятную привычку цапать кого ни попадя за ноги и за руки. Тем не менее, Йорки купили ему подружку Джейн, что и положило начало славному собачьему роду. Елизавета отлично находила общий язык с животными, особенно с собаками. Иногда казалось, что они интересуют ее куда больше, чем люди. Как и отец, считавшийся большим специалистом по охоте и дичи, принцесса в глубине души предпочитала сельский образ жизни. Она говорила гувернантке, что обязательно выйдет замуж за фермера, и тогда у нее будет много-много коров, лошадей, собак и детей. При первой же встрече Крофи обратила внимание на то, каким долгим, оценивающим взглядом окинула ее девочка. 6-летняя Елизавета уже обладала острым, критическим глазом. Впоследствии друзья и придворные будут говорить, от ее внимания ничто не ускользнет.